После столь бурной в эмоциональном плане беседы я, как это ни странно, довольно быстро успокоилась. Не то чтобы перестала злиться, хотя да, и это тоже. Перестала. Вероятно, выплеснув столь долго копившуюся агрессию, я попросту исчерпала свой лимит раздражительности на сегодня, а потому была сейчас спокойна, словно хентайский танк. И совсем как тот танк неповоротливо. Не в движениях, в мыслях. Они текли теперь плавно и чуть замедленно, и чем дольше мы шли по лесу, тем легче и спокойней становилось их течение. Удивительно, но мне почему-то было уже хорошо. Вот только спать снова захотелось, но пушистая мягкая усталость, от которой сами собой закрывались глаза, вовсе не казалась чем-то неприятным или неожиданным. Что тут удивительного? Позлилась, поорала, теперь отхожу от вспышки. Все нормально. А может, этот лес меня успокаивает? Мне же всегда становится значительно проще переносить внезапные неприятности, стоит лишь выбраться в лес. Любой. А этот лес особенный. Он не просто прекрасный, он дивный. Да, вот это слово. Дивный лес. Когда гном объявил вдруг, что мы пришли, я чуть было не споткнулась от неожиданности. Настолько это место было светлым и приятным. Ясени, чуть склоняющиеся друг к другу над маленькой ложбинкой, мягкая зелень мха у их корней, уже свободных от снега, солнечный луч, запутавшийся в ветвях. Как волшебно, как спокойно, как тихо. Тихо-тихо, ни шороха, ни звука. Лишь резкие голоса и дыхание двоих чужаков нарушают гармонию этого места. Где же тот страх, то молчание, что я чувствовала совсем недавно? Где тяжесть? Ушла. Странно. Так странно это. Но теперь разве я должна анализировать? Я ошиблась там, по дороге, приняв собственный непокой за окраску ментального фона. Я больше не боюсь. И в лесу страха нет тоже. Я вдруг поняла, что если бы у меня был выбор, я бы хотела уйти именно здесь. Этот уголок леса дышал покоем и жизнью. Здесь не было места страху, ярости, страсти, ненависти. Здесь была жизнь, мирно спящая до поры. А вот смерти здесь не было вовсе. Я замерла, досадливо морщась. Несчастный эльф погиб именно здесь? Это точно? Потрясла головой, не замечая, как начинаю слепо кружить на этом пятачке, словно вынюхивающая след ищейка. Что-то не так. Нет, не может быть, чтобы здесь произошло убийство. Здесь не пахнет насилием и болью. Здесь лишь сон и возрождение. Как чудесно. Закрыв глаза, я остановилась между двух деревьев и коснулась ладонью одного из стволов. Ясень был теплым-теплым. Хотелось прижаться к нему щекой и потереться о кору, тихо мурлыкая. Обхватить его руками и застыть. Заснуть. Заснуть. Ну и что удалось обнаружить? Я отреагировала на то, что прежде казалось мне лишь каким-то далеким, отчасти враждебным рокотом. Оказывается, это голос? Его источник виделся каким-то темным, холодным и острым пятном среди золотистого, мягкого света этого места. Что за нелепое колючее создание? Откуда оно взялось? Я моргнула раз, другой и поняла, что ко мне вообще-то обратились с вопросом. А, да это же наш доблестный милорд. Отчего-то он смотрелся здесь и сейчас не более уместно, чем какое-то подземное существо, выползшее на свет. Неприятное зрелище. Хладнокровная, жестокая тварь, вроде дровского боевого ящера. Но я его не боюсь. Я вообще ничего не боюсь. Мне нечего бояться здесь. Лидия Нарелтиони, вы оглохли? Мы тут уже полчаса. Вы обнаружили хоть что-нибудь? Убийство точно произошло именно здесь? Ответила я вопросом на вопрос, повернувшись к гному. Вы уверены, что это было на этом месте? Чего? Зарин выпучил глаза. Леди, здесь лежал труп со свернутой шеей. Я покачала головой. Странно. Видите ли, любое подобное действие, в нашем случае убийство, оставляет определенный след в, скажем так, эмоциональном поле. След насилия, боли, смерти, активных действий убийцы, наконец. Ближе к делу, сударыня, холодно прервал меня Эрин Рандир. Не надо цитировать нам учебник. Я выгнула бровь и поморщилась. Ближе так ближе, здесь нет следов насильственных действий одного живого существа по отношению к другому. Ни в ментальном поле, ни в эмоциональном. Здесь вообще нет следов насильственной смерти. Поэтому я повторяю вопрос. Вы уверены, что убийство произошло именно здесь? Это подтверждают результаты экспертизы, а ваши видения не подтверждены пока ничем. Гном мудро помалкивал, только головой вертел между мной и эльфом. Ну что ж, я пожала плечами. Получается тогда, что либо наш труп умер здесь сам, естественным путем, либо убийца не оставил никаких невещественных следов. Либо я недостаточно компетентна, чтобы это обнаружить. «Вещественных тоже не оставил», – тихонько буркнул себе в бороду Зарин. «То есть вы беретесь утверждать, – с ледяной издевкой процедил Ирен Рандир, – что жертва сама свернула себе шею, не испытывая при этом никаких неприятных ощущений?» «Вы это сказали, не я», – чуть поморщившись, я ответила так равнодушно и спокойно, что сама себе удивилась. «Мне больше нечего добавить. Разве что...» Я отвернулась и продолжила уже тише. Скорее для себя, чем для них. Разве что мне стоит тут задержаться. Или прийти еще раз, так, чтобы не было отвлекающих факторов. Я забормотала еще тише, забывая о слушателях. В третьем диапазоне пси-волна нестабильна. Возможно, если отсечь помехи... «Пошли отсюда!» – встрял Зарин. «А то елочки закроются. Леди, вы идете?» «А?» Я натолкнулась на раздраженный и нетерпеливый взгляд напарника и вяло удивилась его агрессии. Что это с ним? «Идите, идите, я сейчас». «Лейтенант Анарел Тионе, следуйте за мной, немедленно», – прошипел Эрин. «Злиться. Странно. С чего бы это? Почему-то теперь мне наша стычка по дороге сюда казалась какой-то поразительно мелкой и несущественной. Идти за ним следом категорически не хотелось. Я бы лучше еще немного побыла здесь. Послушала, что скажет мне этот спящий, но удивительно чуткий, дивный лес. Крайне неохотно, ощущая почти физическую боль от расставания с этим местом, я все-таки подчинилась. Ничего, я еще найду время, чтобы вернуться сюда. Обязательно.